«Кто его видел?» — спросил мистер Ридер. «Один из тамошних жителей. Имя у меня вылетело из головы, а может быть, я и вовсе не знал его имени. Я случайно встретился с ним по дороге в город». Он нагнулся над письменным столом и пристально уставился на мистера Ридера своими совиными глазами. «Вы приехали из-за Рвини, не правда ли?» «Не трудитесь отвечать, я знаю, что это так». «Ну, само собой понятно, я не хотел бы скандала в Армскипе. Я рассчитываю вполне на вашу скромность. Мои личные интересы затронуты только тем, что Рвини, уехав, не заплатив по счету. Но это мелочь в таком деле, которое может вырасти из ряда вон выходящий случай». Он, наконец, замолчал. «В 3:15, — сказал мистер Ридер, — едва начало светать, правда?» «Возможно, что первые лучи солнца уже осветили море», — поэтически выразился мистер Дайвер. «Он шел в Сильтбуре с чемоданом». Мистер Дайвер в ответ кивнул головой. «А могу я посмотреть его комнату?» Мистер Дайвер поднялся со стула. «Это желание не является для меня неожиданностью. Будьте любезны следовать за мной». Мистер Ридер пошел за ним через большую приемную, в которой находился только господин военного вида выправки, искосо посмотревший на проходящего мимо детектива. Мистер Дайвер уже начал подниматься по широкой лестнице, как вдруг мистер Ридер остановился, указывая на боковую стенку лестницы. «Замечательно интересно», — сказал он. Самые невозможные вещи интересовали мистера Ридера. В данном случае объектом его внимания был большой сейф, гораздо больших размеров, чем обыкновенно принято устраивать в частных домах. Он был в 6 футов вышиной и в 3 шириной и возвышался над первыми ступеньками лестницы. «В чем дело?» — спросил мистер Дайвер, обернувшись. Его лицо искривилось в улыбку, когда он заметил, что привлекло внимание детектива. «Ах, мой сейф! Я в нем храню редкие и чрезвычайно ценные документы. Французская модель, как видите, слишком вели для моего скромного дома. Ну, согласен, у нас бывают богатые гости, ну, драгоценности и тому подобное. Существует очень искусное приспособление для открывания сейфа. Но я и маленьким ключиком могу». Он вытащил из кармана цепочку, взял ключ и всунул его в очень узкое отверстие, повернул ручку, и тяжелая дверь медленно поднялась. Мистер Ридер окинул жадным взором внутренность сейфа. На стальной полке у задней стенки сейфа стояли 3 маленькие шкатулочки, и это все, что было в сейфе. Двери были необычайной толщины и совершенно гладкие с внутренней стороны, если не считать стального бруска, служившего, по-видимому, для поддержания замка. Он разглядел все это моментально, но увидел кое-что и другое. Белый пол сейфа был более светлого оттенка, чем стенки. Только человек с такой изощренной наблюдательностью мог заметить эти подробности. А стальной брусок на внутренней стороне замка... Мистер Ридер очень многое знал о сейфе. «Целая сокровищница. Можно подумать, что я очень богатый человек», — хихикнул мистер Дайвер, закрыв сейф и ведя гостя наверх. Лестница вела в широкий коридор. Мистер Дайвер остановился перед дверью номер 7 и открыл ее. «Это также и ваша комната», — объявил он. «У меня было предчувствие, вернее, даже убеждение, что ваш визит связан с таинственным исчезновением мистера Рвини, который покинул нас, не уплатив по счету. Извините, что я все время к этому возвращаюсь, но на меня это слишком неприятно подействовало». Мистер Ритер прошел вслед за своим хозяином в большую комнату, обитую сверху донизу панелями. Мебели в ней было немного, но каждый предмет мог поразить любого знатока своим великолепием. Пол был покрыт настоящим персидским ковром, большая кровать с пологом относилась к эпохе короля Якова, так же, как и туалетный столик с стоящим перед ним креслом. «Это та самая кровать, на которой была найдена пижама?» Мистер Дайвер сделал утвердительный жест, но Ридер смотрел уже на окна, из которых одно было раскрыто. Он высунулся из него и посмотрел вниз, чтобы ознакомиться с окрестностями. В тени дюн можно было различить Сильдбури, в котором начали уже зажигаться вечерние огни. Вид на Сильдбурийскую дорогу загораживался группой сосен. Слева была видна дорога к холму, у которого он слез с дрожек.